И что она могла потребовать от него? У Пендрагон голова пухла от всей этой ситуации. Почему Мотелли бесит перед ней? Не могу сказать, отрицательно покачала головой Севиля. Просто подожди, пока они разберутся, а уже потом действуй. Да не могу я ждать. Девочка эмоционально всплеснула руками. Не могу. Мотелли сейчас там со скатах, а должен быть со мной. В конце концов она в детских глазках подступили слезы. Обида взяла верх. Даже злость отступила в сторону. Обида копилась все это время, и вот они вылились в слезы. Она любит первого рыцаря, а он так грубо обращается со своей маленькой королевой. Бросает и бежит к другой. Ей больно от такого отношения самого близкого к себе человека. Разве он этого не видит? Разве он этого не замечает? Сегодня должен был быть самым лучшим ее днем, а рядом нет самого важного для нее человека. Ха-ха, с разочарованием всхлипнула Артурия, пробуя на вкус собственные слезы. Скатах с пристрастием осматривала зал поистине колоссальных размеров. Эту каменную комнату можно назвать бескрайней поляной, развернувшейся где-то на окраине планеты. Впрочем, правда куда прозаичнее, это лишь еще одна нестандартная комната, которую впихнули в замок с помощью магии. Удивляться здесь нечему, кроме того, что за ее спиной стоит светловолосый парень с весьма нервной улыбкой на лице. Ей не нужно смотреть, чтобы знать, о чем он думает. На самом деле этот парень и сам догадывается, в какую сторону движутся ее мысли. Кроме того, ему открывался прекрасный вид на женские станы нижние 90-е, поверх которых, на поясе, покоилась маленькая, компактная сумочка, которую он впервые видел. Они оба думают об одном и том же. Экзамен прошел, а значит сейчас все решится. Решится их война, в которой Матео, сам того не осознавая, проиграл в самый первый день. Откровенно говоря, единственный, кто проиграл здесь, это она, потому что этот рыцарь-неудачник все же заставил ее сердце почувствовать тепло и даже начать биться. Однако это не тот конец, который она жаждала все это время одиночества. Может быть, девушка выглядит мудрой и сильной, но на самом деле внутренние демоны и одиночество давно ее сломили. Ну чё, Матео явно не нравилась вся эта странная тишина, как прошел экзамен у моего миленького трапа. Она превзошла мои ожидания, с толикой грусти проговорила Скатах, продолжая стоять к нему спиной. Твоя королева одаренная девочка, уверена, ей под силу стать тем монархом, которым она действительно желает быть, именно сама Артурия хочет быть, а не те, кто посмел превратить девочку в мальчика ради собственных эгоистичных амбиций. Ну я не ожидал иного, это ж мой миленький трап. В его голосе слышалась этакая братская любовь. Артурии будет ой как нелегко. Наверняка, она сейчас сидит и жрет то, что я ей приготовил. Может, тоже пойдем похаваем? Какой нелепый способ узнать о результате их соглашения. Если сейчас она ответит согласием, то победа останется за ним, если откажет, он проиграет. Он уже проиграл. Проиграл во время их первого разговора о соглашении, поэтому она обязана объявить результат. Вот только зал накрыла напряженная тишина. Тиккири этого не видел, но женские губы дрожали в нерешительности. Она знает, что он на самом деле победил, однако ее эгоистичное желание умереть оказалось сильнее вновь проявившихся теплых чувств. Она чувствует вселенскую несправедливость, ведь последнее слово все равно будет за ней, за той, кто уже все для себя решила. Ведьма прикусила губу чуть ли не до крови, а затем резко развернулась, направляя острие материализовавшегося копья прямо на него. В женских глазах более не было той мягкости и нерешительности. Алое копье требовало крови, и неважно, чья кровь по итогу окропит его. Матео в шоке отшатнулся от наведенного на него оружия. В его больших зеленых глазах она видела недоумение и страх. Он боялся отнюдь не Гаеболга, а ее дальнейших слов. «Защищайся!» «Слухай!» Матео поднял перед собой руки. «Ну ты че? Зачем это? Все хорошо же было!» «Защищайся, Матео!» «Все действительно было хорошо!» «Даже слишком хорошо!» Скатах не ожидала, что он сумеет превзойти все ее ожидания. К несчастью, она не оправдает его надежд. «Скатах, перестань, я не буду с тобой драться, тебе же хуже». Он почувствовал это. Он увидел в ее алых глазах нехороший блеск, за которым последовал молниеносный выпад. Острие неслось прямо в его сторону. Ноги королевы страны теней растянулись в совершенной стойке. Спина, корпус и плечи синхронизировались в едином движении, чтобы поразить свою цель. Однако несмотря на это копье лишь слегка задело обычный крестьянский кафтан, в легкую прорезая ткань. Несмотря на быстрый, Грамотный выпад поразить первым ударом самого идеального воина не так-то просто. Скатах, да перестань ты. Парень в попыхах отпрыгнул в сторону. Как же наше соглашение? Разве я не смог? Последний вопрос он буквально выкрикнул. Она не ответила. Ей сложно сказать правду. Вариться в собственных сожалениях одной гораздо легче, чем когда кто-то пытается вытянуть тебя из болота, в котором ты давно утонула. Он просит ее о диалоге. Он пытается вывести ее на беседу, чтобы закончить все словами, но Скатах прекрасно знает, что только копьем она добьется от него решительных действий. Даже если она завяжет разговор, он будет до последнего уговаривать ее остановиться, придумывая глупые планы и оправдания прямо на ходу. В тот момент, когда она почувствовала себя живой, Скатах осознала, что может все снова потерять. Поэтому ведьма напала вновь. Глаза Маты расширились еще больше, ведь это был уже не выпад вперед, а самый настоящий штурм. Девушка рывком накинулась на оппонента, осыпая его градом ударов. Идеальный воин, достойный противник, но и королева страны теней необычная девушка, чье копье поразило множество мифических тварей и даже богов. Если поначалу Матеа успевал уклоняться из стороны в сторону, ловко маневрируя между выпадами, подобно профессиональному боксеру, то временами он буквально кожей ощущал дуновение пролетевшего мимо копья. Гаеболг подбиралась к нему все ближе, намереваясь поразить цель в любую секунду. Глаза Скатах четко следили за ним, и когда тот пытался снова отступить, разорвав дистанцию, она либо усиливала давление, либо напротив атаковала туда, куда он собирался отпрыгнуть. Отступлением битву не победить. Инициатива целиком и полностью на ее стороне, поэтому в какой-то момент, когда защита идеального воина дала слабину, копье прыгнуло вперед, поражая плечо цели. Из плеча хлынула кровь. Мужское лицо исказилось в агонии. Он до скрипа зубов стиснул челюсть, чтобы не закричать от боли. Когда в последний раз его по-настоящему ранили? Кажется, это впервые, когда он пропустил опасную атаку. Лежа на спине в обычной крестьянской одежде, чья рубаха пропитывалась кровью хозяина, он робко убрал руку от плеча и увидел там самую настоящую красную дыру. Дыру, зияющую насквозь, в его собственном плече. Вид раны, да и сама рана до чертиков его напугали, отчего даже дыхание сбилось, а по спине пробежали мурашки. «Теперь ты понимаешь?» Над ним возвышалась Скатах. «Это наша последняя битва. С алого копья стекала красная кровь. Отсюда уйдет в живых только один. Либо я, либо ты. И прежде, чем ты откроешь свой рот, подумай об Артурии. Простит ли она тебе то, что умер здесь и сейчас? А что ему ответить?» На глазах появились слезы. Боль и вид раны отступили на второй план, потому что на первый вышли возмущение и разочарование. В организм хлынул адреналин, отчего все тело обдало жаром, тем самым притупляя острую боль. Он смотрел на нее, как на предателя, не понимая, почему она это делает, а главное, зачем. Где он провалился, раз все закончилось на этом? «Я мало старался для тебя, мало. Да я делал все, чтобы угодить тебе. Я делал все, чтобы ты снова почувствовала себя живой. Разве у меня не получилось?» — кричал он в непонимании. Почему-то она не ответила сразу. Да потому что ей стыдно перед ним, ведь он смог сделать то, что не удавалось никому. Тем не менее, желание умереть во мне гораздо сильнее, чем желание жить. «Да скажи уже наконец правду!» — еще громче закричал Матеа. «Ты с самого начала ни во что не ставила наше соглашение». Ей было больно это слышать. Правда, больно, но женское лицо не дрогнуло. Оглядываясь назад, она целиком и полностью осознает, что действительно не воспринимала это соглашение всерьез. Самое соглашение для нее было страховкой, чтобы привязать к себе того, кто может ее убить. Однако с каждым днем все менялось. Менялось не только время года. Поменялась Артурия, став той, кем та изначально должна была быть. Поменялась и Скатах. «Ты прав», — она достала из сумки на поясе небольшой флакон. «Все это время я дурила тебя, а ты этого даже не заметил, а затем разлила ее содержимое прямо на него». Матеа почувствовал зуд на месте раны. Кровь остановилась, а дыра начала затягиваться прямо на глазах. Бедный парень вообще не понимал, что происходит. Ответ: девушка ударил по его голове молотом, а этот жест заботы вообще сбил его с толку. Голова опустела, а глаза щипало от слез. В горле застрял ком, не давая ему нормально вдохнуть. Старое, знакомое чувство, о котором он давно позабыл, постучало в его большое, доброе сердце. И это чувство называют отчаянием. Это последний шанс, Скатах сняла с пояса сумку и отшвырнула ее в сторону. «Ты понял, что мои намерения серьезны. Вставай и сражайся, а иначе умрешь». Скатах, ну не говори так, Матео и вправду поднялся, но, скорее, из необходимости, чем по ее совету. «Ты ведь не серьезно?» «Да, мы ведь так хорошо проводили время». Слезы потекли по щекам. «Я думал, тебе тоже было хорошо. Ты совершаешь роковую ошибку. Ты думаешь обо мне, хотя сейчас должен думать об Артурии. Надевай доспехи и сражайся ради того, чтобы выжить и вернуться к ней». «Скатах», мужской голос задрожал. «Но, больше никаких но». Вдруг копье в ее руках вспыхнуло видимой кровавой аурой, отчего весь воздух вокруг потяжелел. «Живым отсюда уйдет только один». Она подпрыгнула высоко вверх, заводя горящее красным оружие за плечо. «Гаеболг», копье пронзающей смерти, Матео смотрел на Скатах в воздухе, видя в ней ангела смерти, а затем почувствовал укол в сердце. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новости о Матео. https://vk.com/184376501. Королева страны теней против идеального воина. Он смотрел на нее, ощущая колоссальное давление каждой волосинкой на теле. Она не просто прыгнула, а по-настоящему зависла в воздухе. Копье излучало огромную кровавую ауру. Даже женская крепкая рука дрожала от переполняющей оружие мощи. Алая аура не просто заполняла собой все пространство, оно словно бы собиралось за спиной хозяйки, формируя силуэт больших красных крыльев. Именно поэтому в его глазах она предстала в лице ангела смерти, одновременно такой же прекрасной, холодной и такой грустной. Больше никаких «но». Вдруг копье в ее руках вспыхнуло видимой кровавой аурой, отчего весь воздух вокруг потяжелел. «Живым отсюда уйдет только один». Она подпрыгнула высоко вверх, заводя горящее красным оружие за плечо. «Гаеболг», копье пронзающей смерти, Матео смотрел на Скатах в воздухе, видя в ней ангела смерти, а затем почувствовал укол в сердце. И без того ноющая грудь пронзила острая боль, словно невидимая стрела прошла насквозь, оставляя неразличимую рану. Во рту появился привкус железа, а затем с края губ появилась первая красная капелька крови, которая не торопясь побежала вниз, к подбородку. Казалось бы, Скатах еще даже не совершила атаку копьем, а оно уже пронзило его сердце. Как такое вообще возможно? Левая часть тела уже стала неметь. То, что копье попадет в сердце, не просто вопрос времени, а уже свершившийся факт, даже несмотря на то, что Скатах еще ничего не сделала. В этом и крылось особое свойство ее оружия. В тот момент, когда она активировала скрытую мощь копья, Гаеболг пробудился. Гаеболг – само воплощение концепции верной смерти, от которой не укрыться совершенно никому. Эта атака бьет наповал любого, кроме разве что самых удачливых. Например, Гермес однажды сумел избежать верной смерти, однако копье все равно тяжело его ранило. Гаеболг – само олицетворение высшего магического кузнечного мастерства, ведь это копье Скатах создала собственными руками из костей одного из поверженных ей чудовищ. Владеть этим копьем означает не только достичь пика мастерства копейщика, но и это своего рода награда для тех, кто остался в сердце ведьмы. Например, Кухулин без сомнения один из таких людей. Стал ли Матео Кухулином своего времени? Они в какой-то степени похожи, однако Кухулин сам по себе был тем еще дамским угодником, когда же Матео целиком и полностью посвящал время исключительно ей. Он не просто замена Кухулина, он стал для нее одним из самых близких людей, наравне с родной дочерью. Именно поэтому она впервые внутренне молилась, чтобы атака не достигла цели. Матео не желает сражаться с ней, только из-за этого ей пришлось использовать истинную силу Гаеболг. Он должен выжить. Он просто обязан выжить. Он тот, кому под силу ранить убийцу богов, поэтому он не может так просто умереть. Скатах зависла в воздухе, глядя на него сверху вниз. Чтобы выжить, ему придется раскрыть весь свой потенциал. Они уже сражались, но их битвы никогда не заходили за грань дозволенного. За эту грань Матео никогда не выйдет первым, потому она сделает это первой. В конце концов, она швырнула копье прямо в него. Сама по себе верная смерть уже пронзила мужское сердце, однако для завершения техники все равно требуется бросок оружия. Острие Гаеболг в любом случае попадет ему в грудь. Нет, и так уже ясно, что оно попало прямо в цель. Каждое движение ее руки для броска сопровождалось ноющей болью в сердце. Казалось, Скатах уже прокручивает оружие в его груди, хотя копье едва ли покинуло пальцев хозяйки. Он не знал, что это за техника, но он точно предчувствовал смерть спустя пару мгновений. Настоящую смерть, которая заберет очередную жертву на тот свет. Скатах больше не играется с ним. Она и вправду пытается прикончить его. И в этот момент перед глазами парня всплыл образ миленького трапа. Матео организовал всю эту поездку исключительно ради нее. Поиск заказчика – лишь предлог, дабы показать ребенку, насколько огромен на самом деле мир. Британия – это лишь маленькие островки на лице планеты. Разве он может погибнуть здесь? Не он ли обещал Артурии посадить ее на престол? Несмотря на будущие трудности, она непременно разозлится и разочаруется в нем. Да и на кого она еще сможет положиться? На Севилью, на Скатах, Моргану? Мужские глаза расширились. Моргана. Нет, он вовсе не провел никаких параллелей между двумя по сути ведьмами. Он просто вспомнил их последнюю встречу. Тогда, перед самым отбытием, стояла относительно хорошая погода. Дул ощутимый холодный ветер, но оно и понятно, ведь они находились на пирсе. Откровенно говоря, Матеа до сих понятия не имеет, как Моргана узнала об их отплытии и как ей удалось так быстро добраться до порта. Впрочем, это не важно. В тот день она выглядела краше обычного. Почему-то Матеа может детально воспроизвести весь ее образ на пирсе. Ей очень шло то черное платье. И, черт возьми, она была все так же прекрасна. На секунду, когда она неожиданно явилась проводить их, его сердце вздрогнуло. Все же их когда-то связывали теплые и страстные чувства. «Высвободи всю ее силу, когда ты будешь в опасности», и, с особым придыханием сказала она, наблюдая за ним. Во вспышке света в руке парня материализовалось изысканное копье темно-синего цвета. Оно было тонким, однако на ощупь ощущалось нерушимее любой стали. Копье село в руку, как влитое, словно оно изначально создавалось под Матеа. Именно это копье подарило ему Моргана в качестве прощального подарка и одновременно с этим оберега. Матеа – нечто большее, чем человек, исходя из физиологических законов, а не с точки зрения морали и философии, а все благодаря его поистине странному происхождению. По сути своей все его тело – это оболочка, в которой застрял настоящий Матеа. Идеальный воин – вот кем он стал, переродившись в новом мире. А идеальному воину подвластно любое оружие. Он прокрутил в руках темно-синее копье, терпя ноющую боль в груди. С уголков рта продолжала течь алая кровь. Но ничего, скоро все это пройдет. В мужских глазах появилась решимость, ведь летящая на него верная смерть более не властна над ним. У него есть то, что поможет ему отразить смертельную атаку Скатах, подарок Морганы, Фата. Пребывая на пике чувств, ощущая затылком дыхание смерти, ощутив все ставки в бою, он оглушительно закричал на весь зал. Нога решительно шагнула вперед, прямо на верную смерть, проламывая под собой пол. Ему нужна основательная стойка, чтобы явить мощь прощального подарка, Моргана. Острие Гаеблга встретилось с наконечником синего копья. В следующую секунду произошло нечто странное, пространство вокруг Матеа словно бы преломилось. Он будто бы буквально на мгновение попал под едва видимый купол. Может быть, сам он ничего не заметил, зато Скатах рассмотрела все в мельчайших деталях. Глаза ведьмы буквально впились в Матеа, а затем ее взгляд сместился ему за спину, где проявился чей-то силуэт. Женский силуэт. Эта женщина как появилась за его спиной, так и внезапно исчезла. А тем временем малая и синие копья сошлись в неистовом противостоянии. Казалось бы, Гаеблг победила в тот момент, когда Скатах назвала истинное имя своего оружия, однако тогда почему Матеа до сих пор стоит? Почему с течением времени его напор становится все сильнее, а лицо вновь приобретает здоровый оттенок? Искры сыпались в разные стороны. Парень стиснул зубы, мышцы на руках вздулись, а синее копье и не думало прогибаться под величием копья, которое разило самих богов. Почему с уголков его губ перестала течь кровь? Почему спина выпрямилась? Хотя до этого он ссутулился из-за невыносимой фантомной боли в груди. Все да нельзя просто. По залу пронесся звонкий сигнал, похожий на гонг. Он символизировал победу одного из бойцов. По правде их битва только началась, правда теперь все стало намного серьезнее. Алое копье отлетело назад, крутясь по кругу как пропеллер вертолета, после чего воткнулось в землю, подле хозяйки, пряча свой опозоренный лик под пол. Гаеблг проиграла неизвестному доселе оружию. Оружию, которое очень напоминает по форме сам легендарный Гаеблг. Не каждое оружие само по себе способно противостоять причинно-следственной связи, Поэтому появление такого копья удивило ее, и одновременно с этим заинтриговало. Бой продолжается. Матео выжил, следовательно теперь он понял, что ставки слишком высоки. Уж кровь, стекающая с его губ, явно показала действие Гая Болк. Если бы не синее копье, то он бы непременно умер. Он должен сражаться всерьез, чтобы победить, а затем убить ее. Скатах вытащила копье из пола, прокрутила его между пальцами и встала в боевую стойку. Хоть оппонент избежал атаки в сердце, это не значит, что от Гая Болк более нет никакого толка. Напротив, бой по сути только начался. Матео тяжело дышал. Фантомная боль отступила, однако воспоминания о приближающейся смерти никуда не делись. Он уже чувствовал холодные костлявые руки смерти, которые обнимали его буквально минуту назад. Испарина на лбу, явное тому доказательство. Скатах не шутит. Она и вправду чуть его не убила, но разве он может убить ее? Нет, не может. Тем не менее, если не стать серьезным, то Артурия лишится своего опекуна, а этого он допустить ну никак не может. Сначала он обязан выполнить свое обещание. Во вспышке света обычная крестьянская одежда, испачканная кровью, превратилась в красивые серебряно-золотые доспехи. Они сидели на нем как влитые, что свидетельствовало об их изначальном предназначении – защищать единственного хозяина по имени Матео. Он покрепче схватился за подаренное копье. Почему-то на душе стало немного теплее. Возможно, с Морганой у него все кончено, но ее прощальный подарок только что спас его жизнь. «Она тебя защитит», — это были последние слова Морганы перед их отбытием. И, черт возьми, она будто бы зрела в корень. Моргану невозможно назвать образцовой девушкой, зато она повела себя, как хорошая бывшая девушка. В конце концов, не каждая бывшая что-то подарит своему бывшему парню, особенно вряд ли они соизволят дать им поистине могущественное оружие, которое нивелировало эффект мгновенной смерти. Впрочем, сейчас не Моргана больше всего его заботит. Матео вытер остатки крови с губ и посмотрел на противницу. Он не видит в ней противницу, однако пока придется принять ее за таковую. Коли она хочет сражаться, ему ничего не остается, кроме как ответить. Во вспышке света он призвал небольшой восточный кинжал, который просто воткнул в землю рядом с ногой. Скатах видела его сложный взгляд, одновременно напуганный и потерянный. Она не оставила ему другого выбора, кроме сражения. Именно поэтому его лицо закрыл шлем, он полностью готов сразиться с ней, и она более не заставит его ждать. Ведьма сорвалась вперед, сближаясь к нему практически в мгновение ока. Алое копье пронзило воздух, а затем врезалась в блок синего древка. Матео отвел атаку в сторону, однако парирование ничуть не нарушило ее баланс. Напротив, она без особых усилий вернула копье в изначальное положение, а затем провела горизонтальную атаку, целясь прямо в горло идеального воина. Ему пришлось чуть откинуться назад, уклоняясь от острия Гаеболга, а затем резко перешел в контрнаступление. Скатах подалась инерцией собственного удара, из-за чего она почти развернулась к нему боком. Фата Моргана выпрыгнула вперед, летя точно в женское плечо. Казалось бы, Скатах должна отступить, потому что блокировать сбоку довольно проблематично, тем не менее Скатах еще больше довернулась по инерции, поворачиваясь к нему чуть ли не спиной. Глаза Матео под шлемом сузились. Скатах не из тех, кто вот так подставит свою спину. Так оно и случилось. Конец древка Гая Болк ударил по копью Фата Морганы, отклоняя атаку в сторону, после чего Скатах резко развернулась к Матео лицом, прокручивая алое копье в руке, чтобы нанести сокрушающий удар снизу вверх. И целилась она отнюдь не в самого парня. Удар пришелся аккурат на древко Фаты Морганы, которая в следующий миг взлетела к потолку. Она собиралась лишить противника оружия, прекрасно понимая, что тот сосредоточится на обороне собственной жизни. Откровенно говоря, Матео разгадал намерение ведьмы в самый последний момент, именно поэтому он специально сам отпустил хватку, позволяя себя обезоружить. Если бы он вступил в короткое противоборство, то Скатах либо повалила бы его, либо бы он попросту отбил себе руки. Может, Скатах и выглядит как хрупкая девушка, однако на самом деле в ней скрывается сила 100, если не тысячи, мужей. Синее копье только взлетело вверх, как идеальный воин ринулся вперед, отводя выпад Гая Болк в сторону ребром ладони. Матео спарировал атаку аккурат под острым наконечником, тем самым не боясь получить рану. Раскрытая ладонь второй руки ринулась точно в женскую грудь. Могло показаться, что он собирался облапать девушку, но это был самый настоящий удар, который в лучшем случае выбил бы весь воздух из легких, а в худшем, превратил внутренние органы в кашу. Она видела этот удар и его совершенную стойку, поэтому королева страны теней ничуть не сомневалась в том, что противник стал серьезнее. Она таки успела подставить под раскрытую ладонь древко копья, чтобы затем отступить на пару шагов назад от титанического давления. Она и до этого видела его рукопашные боевые навыки, поэтому она не посмеет недооценивать его в кулачном бою. Скатах отступила, а Матеа напротив шагнул вперед, буквально впечатывая ногу в пол. Пол треснул под силой идеального воина, и что интересно, трещины поползли прямо в сторону Скатах, и когда они достигли ее ног, земля под ней словно бы взорвалась на части. Урон она едва ли получила, зато точно потеряла равновесие. Разумеется, игрок использовал игровой скилл, который со стороны выглядел самой настоящей техникой из боевых искусств. Этого он и добивался. Матеа в мгновение ока приблизился к противнице, целясь кулаком в челюсть. Он не питал надежд, что кулак в челюсть вырубит ее, зато он наконец сделает свой первый удар. Вот только, алое копье перехватило его руку, перенаправляя атаку в сторону. Мужские глаза под шлемом округлились, когда же женские, сузились. Их взгляды на мгновение встретились. На лице девушки так и читалось то, чтобы он не смел ее недооценивать. Скатах не успела восстановить твердую стойку, но даже в таком положении она смогла не просто заблокировать, но спарировать кулак. Тогда Матеа подался инерцией и завалился прямо на нее. Второй рукой он будто бы пытался обнять ее за шею, но и эту попытку Скатах успешно спарировала, отчего Матеа вновь завалился по инерции. В этот же момент она должна атаковать, вот только она почувствовала, что последняя странная атака идеального воина нарушила поток силы в ее теле. Простыми словами, он заставил ее спарировать так, чтобы последующая атака нанесла минимум урона. Копье, скорее всего, пройдет по касательной брони, а вместо крови появятся искры. Но и на этом Тиккири не остановился. Он развернулся к ней спиной, как и она когда-то, а затем начал просто падать в ее сторону. Она видела его спину, а на периферии замаячил его кулак. Он скрыл под заваливанием назад удар, который почти достал ее, правда Скатах все же успела пригнуться вниз. Дабы стать этакой опорой для Матеа, который не просто упал на нее, он лег на нее спиной и перекатился прямо к ней в тыл. «Что за неуважение?» — крикнут одни. Но Матеа ответит: «Стиль пьяного мастера». В тот момент, когда он понял, что недооценил королеву страны теней, идеальный воин переключился на самый подвижный и хаотичный стиль, благодаря которому можно легко обдурить и запутать любого врага. Вот и Скатах стала жертвой выходок пьяного мастера. Вот только затем Матеа пришелся экстренно перекатываться еще дальше от красавицы, потому что пространство разрезал Гаеболг. Она не просто так пригнулась от удара. Напротив, она сделала это, чтобы основательнее почувствовать ногами разломленный пол, а затем нанести сокрушающий удар. Удары в стиле пьяного мастера ломают поток силы оппонента, отчего он не способен в полной мере контратаковать, поэтому она более не принимала атаки в блок. Незнакомая со стилем пьяного кулака копейщица в мгновение ока раскусила всю ее суть, благодаря тысячелетнему опыту битв. Матеа стиснул зубы под шлемом, проводя пальцами по разрезу на животе. Гаеболг прорезал его броню, но лишь слегка оцарапал кожу. Из такой раны даже не идет кровь, но факт остается фактом, он все еще не нанес ей какого-либо удара. Не только Скатах встретила того, кто может ее одолеть. Тоже можно сказать и об идеальном воине. «Скатах, мы все еще можем это закончить», — сверху упало его синее копье, которое воткнулось прямо перед своим хозяином. Для этого ему и нужно было обойти противницу со спины. Скатах в свою очередь вышла из проломленного пола. «Все закончится, когда один из нас умрет. Это бессмысленно. Совершенно бессмысленно. По своей сути она и он практически равны по силе. Какое бы мегаоружие он бы сейчас не вытащил, она тоже не побоится использовать свой козырь. Скатах стремится убить его. Матеа пытается выжить и просто побить ее. Он изначально находится в проигрышном положении. Ему нужно победить, не поднимая ставок. Если бой достигнет своего апогея, то один из них и вправду может быть смертельно ранен. Поэтому он вытащил из пола Фатаморгану и встал в боевую стойку. Скатах же из нее не выходила. В теле бил давно позабытый адреналин. Кровь кипела. Сейчас она чувствовала себя живой, но не такой, как было до этого. Сейчас в ней проснулась убийца богов. Проводя время с ним, В ней пробудилась Скатах и королева страны теней. Эти грани могут сосуществовать. Например, все они желают наконец уйти на покой. Мате резко бросился вперед в попытке сместить девушку с дороги. Даже размашистый удар говорил о его намерении. Скатах подцепила удар Гая Болгом и без особых усилий перевела ее вниз. Их копья одновременно воткнулись в пол, руша к чертовой матери весь фундамент. Кажется, даже весь замок затрясся от их необузданной силы. Сами они прильнули друг к другу неприлично близко, в какой-то степени смертельно интимно. Скатах смотрела на него из-под лобья и, казалось, могла заглянуть ему в душу даже сквозь шлем. Она такая красивая. Образ Морганы успел расплыться в его голове за прошедший год. Как вообще можно думать о другой красавице, когда рядом находится Скатах? Помнишь, как мы танцевали вместе? Послышался мужской голос. Разве тебе не было хорошо? Его слова резонировали с ее сердцем, следовательно и вправду было хорошо. Сосредоточься на бое, лучше направить все свои мысли на бой. Ты хороша с копьем, грустно вздохнул парень, но это моя фишка. Вдруг ведьма почувствовала нечто странное. Необъяснимое чувство охватило все ее тело, словно она пропустила удар точно в грудь. Сердце забилось в необъяснимой тревоге. Инстинкты буквально кричали ей о какой-то опасности. Копья двинулись. Скатах ошарашенно посмотрела вниз, а затем в прямом смысле этого слова упала назад, прямо на спину, пропуская в миллиметре от носа синее копье. Лицо обожгло, а сама девушка поспешно откатилась подальше от идеального воина. Она озадаченно притронулась к лицу. Пальцы испачкались в чем-то липком. Быстрый осмотр дал понять, что это ее кровь. Такая же красная кровь, как и у Мате. Острие копья все же достало ее, хотя Скатах считала, что успела уклониться. Нет, не успела. Она чувствовала скованность в последних движениях. Королева страны теней перевела взгляд обратно на противника. Это явно очередная его особенная техника. Каждая его новая техника сама по себе особенная, чего стоит хотя бы стиль рукопашного боя, где он двигался как какой-то пьяница. Для многих этот стиль станет огромным вызовом, она же раскусила его за пару секунд. Это лишь вопрос времени, когда она вновь превзойдет его новую технику. Впрочем, Скатах ничуть на него не злится. Ее до сих пор отягощает странное чувство, от которого движения становятся будто одеревенелыми, но это не мешает ей вздохнуть с облегчением. Возможно, исключительно в этой битве она рада тому, что ее ранили. Ей нужна славная битва и такая же славная смерть. Погибнуть от рук идеального воина. Нет, Мате, будет для нее огромной честью. Противник двинулся, Скатах тоже. Они одновременно сорвались с места в едином порыве. Странное чувство до сих пор отягощали ее движения, поэтому когда ей нужно было совершить атаку, она буквально на долю секунды замешкалась. На женском лице даже скользнула тень удивления и непонимания, а Матеа не мог не воспользоваться возможностью. В итоге вместо атаки ведьме пришлось снова перейти в оборону. Копье врезалось в алое древко, отчего Скатах отступила назад на целый шаг. Да, удары идеального воина сильны, но до этого ее не теснили так просто. Ее глаза стали чуть шире от всего того же, не понимая ситуации. Девиться можно сколько угодно, но сейчас идет бой, поэтому Скатах отринула мешающие мысли, чтобы грамотно спарировать очередную атаку противника. Вот только синее копье, врезавшись в навершие Гая Болг, отбило ее чуть наискосок, открывая саму Скатах для удара. В следующий момент что-то пролетело прямо перед женским глазом. К счастью, она успела вовремя отпрыгнуть назад, разрывая дистанцию. Глаз покрылся красной пеленой. Она осторожно вытерла лицо, окуная пальцы в липкую жидкость, называемую кровью. Последний решительный удар Матеа принес свои плоды. Он сумел рассечь бровь королеве страны теней. Будь на ее месте кто-то иной, то, возможно, он бы и вовсе остался без глаза. Но что произошло? Она будто бы сама не своя. Такое чувство, словно богоубийца впервые взяла копье в руки. Мало того, что атака при сближении запоздала, так еще она неправильно провела парирование, из-за чего подставилась под удар. Ясно только одно, это никакая не боевая техника. Скорее всего, это психологическое воздействие, и в какой-то степени она права. Мате активировал мощный дебаф, который резко снизил все ее статы. Учитывая реальность происходящего, над ее головой не появились фиолетовые иконки, просто она стала хуже владеть самим копьем. Эта моя фишка действует только тогда, как идеальный воин и его противник держат одно и то же оружие. В конце концов, Скатах сражается с самим идеальным воином, поэтому неудивительно, что идеальный воин владеет копьем намного лучше, чем она. И если дело только в копье, то ведьма резко поменяет правила игры. Она славится не только мастерством копейщика. До сих пор она пока еще не показала весь свой потенциал. Потенциал, которым придется задавить психологическое давление идеального воина. Он застал ее врасплох, это правда, но момент потерян. Более его фишка не станет для нее преградой. Искатах первой сорвалась вперед. Там, где любой другой притаился бы и стал ожидать момент для одной единственной аккуратной атаки, она с головой нырнула в омут. Эффект идеального воина никуда не делся, но это не мешает ей мчаться вперед, навстречу опасности. Мате резко разрезал воздух, отбивая укол Гаэбалга. Женские руки на секунду задрожали. Первый укол прошел не идеального, однако этого и не нужно было. Фата Моргана сразу же нацелилась девушке в плечо, но Скатах успела отбить атаку. Впрочем, синее острие все равно оцарапало кожу. Синее копье продолжило свой путь по инерции, огибая пространство сбоку лишь для того, чтобы затем прыгнуть вперед, целясь теперь в грудь. Сейчас Матеа задает правила битвы. Для перехвата инициативы придется пойти на жертвы, учитывая расклад на битве, поэтому ведьма подставила под удар предплечье. Копье хоть и прошло по касательной, но все равно практически в мясо разорвало руку. Она пожертвовала ею, чтобы подобраться поближе. Она шагнула прямо на него, пока Фата Моргана перенаправлена в сторону ценой предплечья, а затем отпихнула его плечом. Идеальный воин не просто отшагнула назад, он отпрыгнул на пару добрых метров. Перед шлемом материализовался Гаэболг, который почему-то застыл в нескольких сантиметрах до лица противника, а затем странно задрожала. Матеа изначально знаком с длинной Гаэболга, потому он точно знал, что она не дотянется до него с этого расстояния. Острие на секунду начало танцевать перед его носом, после чего в пространстве прорезался яркий знак. Мозг только послал команду телу, как руна взорвалась немаленьким взрывом. Матеа просто снесло магическим взрывом, который произошел буквально у него перед носом. Он прокатился кубарем по полу, словно мячик, который пнули с недюжинной силой. План удался. Тяжело дыша, Скатах посмотрела на раненую руку. Картина была не из лучших, но все не так плохо. Хоть рана болела и ныла, пальцы все еще шевелятся. Всю руку пронзила острая боль, когда пальцы сложились в кулак, женское лицо ничуть не изменилось. Ей не привыкать испытывать боль, как физическую, так и душевную. Почему она наложила руну копьем? Все просто, Матеа уже знает эту ее хитрость. Только из-за этого он отпрыгнул от нее прочь, когда та приблизилась к нему максимально близко и пихнула его плечом. Он посчитал, что ведьма обязательно попытается нанести руну, и он не ошибся. Просто Матеа не догадался, что она способна накладывать руны и копьем. Можно сказать, только что они обменялись мощными ударами. Он прорезал ей предплечье, а она взорвала ему лицо. Он точно выжил. Королева страны теней перевела взгляд на противника. Она видит, как он шевелится на земле, отходя от неожиданного взрыва. Он бесспорно контужен и беззащитен. Скорее всего, если она сейчас нападет, у нее большие шансы нанести новые раны, некоторые из которых станут фатальными. Но она стоит и просто смотрит, ждет. Как бы странно это ни было, Скатах не желает убивать его. Тот бросок мгновенной смерти она провела, чтобы наглядно замотивировать парня. И сейчас взрыв в лицо придаст ему еще большей мотивации. Забавно, что она до сих пор ощущает это отягощающее чувство. Забавно, что она тратит время на то, чтобы отдышаться. Забавно, что она взмахом здоровой руки вытерла со лба испарину. Давненько у нее сбивалось дыхание. Казалось бы, из-за коротенькой стычки, она уже дышит так, будто пережила недельную битву без передышки. Эта странная аура, которую излучает идеальный воин, на самом деле страшная вещь, ведь теперь битва решает не сила, а время. Это битва на истощение. Ох, Матеа покачал головой и присел на полу. Голова гудела, а к горлу подбиралась рвота. Перед глазами только сфокусировалась картинка, как они тут же зацепились за фигуру Скатах. Скорее всего, Матеа сейчас контужен, поэтому происходящее несколько спуталось в его голове. Ему почему-то стало немного легче. Да, голова готова взорваться, а изо рта вот-вот польется завтрак, но на душе стало легче. Он прикрыл глаза, сделал глубокий вдох, а затем продолжительно выдохнул. Боль отступила, как и контузия, но раны никуда не делись. Это можно считать этаким обезболивающим, которое лишь притупляет боль, но не лечит раны. «Ох, мой шлем», — как-то уж слишком флегматично проговорил Тиккири, Когда понял, что от шлема практически ничего не осталось, он просто снял с себя металлолом и положил рядом. По лицу побежали капельки крови. Он чувствовал, что почти все его лицо слегка обожжено, не смертельно, но красивее от этого он точно не стал. К счастью, шлем поглотил 90% урона, если не 95%. Уголки губ приподнялись в одновременно радостной и горькой улыбке. Зеленые глаза посмотрели на скатах. Он улыбался ей, пока она глядела на него. Может быть, взрыв прокрутил шестеренки в его голове, но факт остается фактом. Она не воспользовалась ситуацией, чтобы добить его. Вряд ли бы у нее это получилось, но все равно, она дала ему шанс отдышаться. Скатах прекрасно понимала, о чем он думает. Уж улыбка на лице сдавала его с головой. Вот только он не должен думать, будто все кончено. Вовсе нет. Пока один из них жив, ничего еще не окончено. Скатах, оперевшись на Фату Моргану, он выпрямился. «Давай закончим», — голос полнился смирением. «Ты знаешь, как это закончить?» Матео усмехнулся. «Она такая упертая. Если она того желает, то тогда он точно отделает ее до такого состояния, что она не сможет пошевелиться». Он ловко прокрутил копье в руках, отвел ее в сторону, а затем глаза Скатах расширились в шоке. Она поспешно прыгнула вверх, буквально в последний момент пропуска под собой размашистый удар древком. Казалось, Матео телепортировался к ней, однако шлейф пыли и линия разреза копья на полу четко указывала на то, что он рывком приблизился к ней. Но и на этом он не закончил. Матео сиганул вслед за ней, взмахивая синим копье. Скатах еле успела подставить под удар Гаеболк, а затем потерять равновесие в воздухе от силы его атаки. Раненую руку свело. Челюсть сжалась до скрипа зубов. Глаза продолжали внимательно следить за ним, дабы в следующий момент вновь выставить перед собой Гаеболк. Острие Фаты Морганы ударило точно в древко, тем самым низвергая королеву страны теней с небес на бренную землю. Кха! Девушка влетела в каменный пол, проламывая его до самого основания. Вокруг в панике побежали толстые линии, а эпицентр покрылся облаком пыли. Ух! Едва слышно простонала Скатах, буквально заставляя себя встать. Каждую косточку в теле ломила. Она, конечно, догадывалась, что он сдерживается, но и подумать не могла, что он может быть настолько быстрым и сильным. Последняя атака отправила ее в полет, словно пушинку. Будь на ее месте кто-то другой, то он бы бесспорно умер. Пыль постепенно оседала. На месте падения образовалась небольшая яма, в центре которого как раз стояла ведьма. Матео недовольно нахмурился. Он предполагал, что комбинация атак отправит ее в глубокий нокаут. Нет, на самом деле он по-настоящему рассчитывал на это. И, откровенно говоря, Скатах реально была на грани того, чтобы отключиться. Пролежи она спине на секунду дольше, то точно бы потеряла сознание, поэтому ей срочно нужно было встать. Она собрала последние силы и всю волю в кулак. Взгляд алых глаз раскусил вражеский план. Их противостояние неминуемо подходит к концу. Уха, дыхание ни к черту. Неведомое психологическое давление, которое отягощает все ее движения. Взгляд уловил микродвижение Матео. Он явно пытается сохранить инициативу и просто задавить ее. На самом деле неплохая задумка. Правда, у Скатах совсем другие планы. Женские пальцы сжали алое копье, отчего Гаеболк вновь разразился кровавой аурой. Матео непроизвольно замешкался, тут же прислушавшись к своему сердцу. Почему-то в этот раз сердце не пронзила фантомная боль, а к горлу не подступил кровавый ком. Что же тогда она задумала? Не стоит наивно полагать, что Гаеболк знаменит одной лишь атакой мгновенной смерти. Напротив, Гаеболк под силу одолеть бесчисленную армию врагов. Когда мгновенная смерть нацелена на одного противника, разящая смерть, убийца армии. Воздух в комнате вновь потяжелел, став более спертым. По мужской спине побежали капельки холодного пота. Матео инстинктивно ощущал, что вновь находится на грани смерти. Даже с Фата Морганой. «Выживи», — бесшумно пробубнила она, после чего бросилась в атаку. Впереди нее неслось алое копье, которое горело ярким праведным светом. Казалось, алое сияние заполнило собой всю комнату, но тем не менее это сияние не слепило глаза противника. Впрочем, Матео все равно не мог поверить собственным глазам. Спустя миг все пространство вокруг ведьмы заполнилось бесчисленным количеством малых копий, которые в точности напоминали собой Гаеболк, и все эти десятки, сотни и тысячи копий неслись прямо на него. Некоторые копья целились ему в голову, другие в туловище, а другим было достаточно рук и ног. Эта атака призвана не просто убить его, она буквально сотрет его в порошок, не оставив мокрого места. Матео даже ненадолго залюбовался этим натюрмортом смертельного алого сияния. Как идеальный воин, он знает, на что способна Фата Моргана. Синему копью под силу спасти его от одного фатального удара, но никак не тысячи. Просто увернуться невозможно. Отбить – чистое самоубийство. Заблокировать щитом или зонтом – все равно, что дать себя изрешетить. Что же тогда делать? Как защититься от тысячи копий и при этом выжить? Ската-а-ха! Во все горло проорал идеальный воин, призывая в свободную руку новое оружие. Она выглядела, как спираль в собранной форме, но когда тот взмахнул ею, оружие тут же раскрылось, являя миру всю свою красоту. Это был красноватого цвета хлыст с красивыми черными узорами, которые сопровождали кожу по всей поверхности. Разве может красивый на вид хлыст противостоять дождю из копий? Именно этот хлыст в руках самого идеального воина может. Возможно, сам по себе хлыст не имеет выдающихся скрытых способностей, как Фата Моргана или Гая Болк, зато сейчас именно он способен противостоять смертоносному дождю алых копий. Кнут не просто раскрылся, он удлинился, после чего Матео дернул рукой вперед, прокручивая кисть. Хлыст тоже прокрутился по воле хозяина, создавая перед ними этакие множественные круговые барьеры. Сами по себе они не могли защитить парня, кнут не создал какое-то защитное силовое поле. Единственное его свойство – это растягиваться на умопомрачительную длину. Только посох Сунь-Куня может составить ему конкуренцию. В какой-то момент, когда все окружение, включая время и дыхание сражающихся, замерло, Матэ резко дернул кнут на себя. Кольца мгновенно сомкнулись в одну линию, полностью запутывая в себе все тысячи копий. Скатах даже опешила на мгновение при виде сей сюрреалистичной картины, на которой копии Гая Болга были так легко нейтрализованы. В этом и была изначальная задумка Тыкерея. Защититься у него вряд ли бы получилось в любом случае, следовательно, необходимо нейтрализовать саму атаку на корню. Впрочем, хоть копья запутались в хлысте, они не растеряли силы броска. Просто теперь все они в одной куче летели прямо на него. Матео, чувствуя инерцию копий, развернулся вокруг своей оси, перенаправляя все снаряды вверх. Хлыст ослабил хватку, и теперь все эти копья полетели вверх, где просто изрешетили весь потолок. Без сомнения, это была атака, которая стирает с лица земли целые армии. Если бы идеальный воин изначально призвал на схватку призрачную армию, то от нее бы не осталось и мокрого следа. Каменный дождь осыпал поле боя. Потолок начал рушиться. Большие увесистые каменные куски падали на двух сражающихся, которым словно было на это все равно. Скатах навалилась на Матео в попытке пронзить его сердце из поднятой пыльной завесы, но из-за странного отягощающего чувства, атака прошла не идеально. Она не синхронизировала движение ног и рук, вследствие чего выпад получился менее мощным и быстрым. Матео без особых проблем заблокировал нападение Фата Моргана одной рукой. В другой во вспышке света исчез тот самый кнут, который сумел отразить технику антиармии, чтобы идеальный воин схватился обоими руками за копье, а затем с силой оттолкнул ведьму назад. В этот же момент между ними упал большой валун, поднявшись в куда более густую пыль. Алые глаза сузились, вглядываясь в завесу, дабы затем в спешке присесть вниз. Воздух практически незаметно разрезало синее копье, оставляя заметный шлейф на облаке пыли, которая поделилась ровно пополам. Где-то там, в пыли, засверкали локоны отрубленных фиолетовых волос. Еще бы чуть-чуть, и он бы ее достал. Хотя на самом деле это лишь вопрос времени. Клубы пыли ничуть не мешали им в сражении, это лишь декорации для выяснения их отношений. В комнате вновь что-то сверкнуло, нехороший блик синего копья. Матео мгновенно материализовался перед Скатах, которая в последний момент успела отразить атаку и уйти в сторону. Это был прекрасный выпад с четко выверенными движениями. Такую атаку способна отразить лишь идеальное парирование, которого не случилось. Да, Скатах смогла отразить выпад, вот только ее бок обожгло. Быстрый взгляд вниз показал ей неутешительную картину, он таки достал ее. Мало того, что он разодрал ее бок, так раненая рука постепенно теряла чувствительность. Женское лицо давно блестело от пота, а рот не закрывался от тяжелого дыхания. К ногам словно прицепили гири весом в несколько сотен тонн. Когда же Матео напротив, хоть и раненый, но все еще дышит через нос. Несмотря на прямой взрыв у лица, он держится на зависть хорошо. И снова Скатах приходит к тому, о чем давно решила, пора заканчивать. Атака антиармии не сработала, однако если подойти к ситуации с особой фантазией, то эта задумка станет смертью для идеального воина. Руны в упор больше не сработают. Лобовые атаки тоже. Самое время включить хитрость. Скатах, несмотря на вид, его голос звучал очень устало. Он собирался что-то сказать, но Скатах более не собиралась его слушать. В ее жилах бурлит кровь. Она уже чувствует подкрадывающийся к ней со спины холодок. Королева страны теней вновь прыгнула высоко вверх. Гаеболг вновь взорвался огромным алым маревом, прекраснее любого рассвета. Матео уже в который раз залюбовался этой картиной. Скатах, ангел смерти, одновременно наводящая страх и вместе с тем невероятно прекрасная. Мужское сердце снова дрогнуло при виде ее. Наверное, он в нее влюбился. По сути, как можно не влюбиться в одну из красивейших девушек планеты на Земле? Возможно, ему просто не везет с тем, что все эти прекрасные девушки с огромными скелетами в шкафу. Что Моргана, что Скатах. Можно ли их назвать одного поля ягодками? Ясно лишь одно, Моргану он не смог удержать, но сейчас у него есть шанс спасти Скатах. В зеленых глазах появился странный свет, брови нахмурились, но он вовсе не злился. Это лишь решимость окрепла в сознании. В этот раз все будет не так, как с Морганой. В этот раз он осчастливит хотя бы одну девушку. Почему-то от этой мысли губы сами собой расплылись в довольной, а главное уверенной и озорной улыбке. «Скатах!» — громогласно закричал он. «Я выдержу все, что бы ты ни приготовила. Поэтому давай, покажи мне всю себя». На мгновение у ведьмы перехватило дыхание. Она смотрела на него сверху вниз. Она прекрасно могла рассмотреть его улыбку. Ту самую уверенную, озорную улыбку, которую он дарил ей на протяжении всего года. В груди заныло. Плечи онемели, ведь внутри нее забилось сердце, сбрасывая с себя каменную оболочку. Ведьма смотрела на него и не могла налюбоваться. Почему-то улыбка этого шута лично для нее в эту секунду самое прекрасное, что она когда-либо видела. Но ставки сделаны. Он сам сказал, что готов принять всю ее силу, так пусть же прочувствует на себе мощь королевы страны теней. Она пулей приземлилась на землю, втыкая копье прямо в пол. Вся комната задрожала, а затем из пола вырвались 1000 копий Гаеболга, которые усеяли практически весь зал. Матео кое-как успел уйти из-под атаки, однако сами копья появлялись из пола хаотично, из-за чего нельзя было предсказать, в какой момент и где именно вылезет новый Гаеболг. Это все равно, что идти по минному полю, где положение этих самых мин меняется каждую секунду. В конце концов, танцуя между копьем, одна из них все-таки проткнула его ногу, разрывая броню и икроножную мышцу. Он, стиснув зубы от боли, завалился вниз и еле успел оттолкнуться рукой от пола, чтобы не упасть на новое копье. Вдруг все затихло, земля более не дрожала, даже пыль наконец в кои-то веки успела осесть. Копья перестали вырываться из пола, а теперь просто хаотично торчали из них. Мертвая, гробовая тишина, от которой ему становилось не по себе. Он робко осмотрелся вокруг и обнаружил одиноко стоящую Скатах в самом дальнем углу зала, куда копья по какой-то причине не достали. Их взгляды встретились. Лишь на мгновение Матео подумал, что все закончилось. Но на самом деле все только начиналось. Копии Гаеболга засияли ярким белым светом, после чего парня буквально прибило к земле, вдавливая его все глубже и глубже. Невидимая сила огромной рукой великана просто давила на него сверху вниз, не давая тому шанса двинуться. Вся эта атака копии из пола была лишь подготовкой, чтобы вычертить нужные ей руны с помощью Гаеболг. Каждое копье стоит строго на своем месте для работы особо сложной рунической формулы, многократно усиливающую гравитацию внутри барьера. Выбраться из нее никак не получится. Даже боги беспомощно кричали и молили ее о пощаде. Честно говоря, по идее и она может достать его отсюда, потому что любое проявление магии или бросок копья тут же станет новой жертвой барьера. Однако не стоит забывать о главном свойстве Гаеболг – мгновенной смерти. Чтобы копье в кого-то попало, нужно сначала прицелиться и бросить. Правда, копье пронзающей смерти нарушает причинно-следственную связь. Копье уже попало в сердце и неважно, как и куда будет совершен бросок или удар. Гаеболг вспыхнул алым маревом. Глаза Матео расширились в панике, когда он почувствовал укол в сердце. Грудь заныла, а с уголков губ полилась кровь. Улыбка исчезла с его лица, но оно и понятно, ведь Матео по сути уже находится одной ногой на том свете. В прошлый раз его спасло копье Морганы. Однако, чтобы активировать эффект Фата Морганы, необходимо взмахнуть ею. Силовое поле держит все тело в тисках. Тут продохнуть почти невозможно, что уж говорить о том, чтобы пошевелить пальцем. Это все, так оно и закончится. Черт возьми, он только уверовался в том, что сможет спасти хотя бы ее. как очутился в такой безвыходной ситуации. Почему у него всегда все так? Почему, когда ему по-настоящему хочется сделать что-то хорошее и серьезное, он всегда остается у разбитого корыта? Разве это честно? Он всего лишь шутка для богов и мироздания. Кажется, весь мир изначально настроен против него. Наверное, он действительно просто рыцарь-неудачник. Неудачник, который всегда встает с колен. Во вспышке света в свободной руке появился красный, странный на вид большой треугольный меч. Пальцы парня начала покрывать странная субстанция, которая до боли напоминала, скорее не броню, а второй слой живого мяса. Оно нарастало по всей руке, увеличивая форму и размеры конечности, чтобы затем на плече открылся небольшой глаз цвета расплавленного золота и вертикальным демоническим зрачком. Ската оторопела. Она пыталась найти логичное объяснение происходящему, и все ее умозаключения сводились к одному. Матео в отчаянной попытке выжить обратился к чему-то запретному. На самом деле ведьма ничуть его не осуждает, потому что ставки слишком велики. Если сейчас умрет первый рыцарь Артурий Пендрагон, то маленькая королева уже вряд ли сядет на трон. Что бы ни задумал идеальный воин, ей нужно действовать первой. Скатах со всей силы метнула копье прямо в его сторону. Каха! Матео подавился собственной кровью. Копье уже пронзило его сердце. Остатки жизненной силы и сознания неминуемо его покидают, но в последний миг, буквально на грани жизни и смерти, рука, усиленная мечом рубилок, задрожала, а затем наотмашь дернулась в сторону. Меч задел одно из копий, которое вылетело из пола, тем самым полностью ломая всю сложную формулу. Любая ошибка в магическом построении или неточность так или иначе ломает конечный результат. Гравитационный барьер спал. Фата Моргана не заставила себя ждать. Матео просто вытянул синее копье в сторону алого, а затем его окружил купол, преломляющий свет. Это очень напоминало своего рода иллюзию или даже мираж в пустыне. Как будто сама концепция мгновенной смерти превратилась в выдумку. В это сложно поверить, однако отбитое копье пронзающей смерти подтверждает ее теорию. Скат-та-аха, тяжело дыша, поднялся Матео. Демонический глаз на плече закрылся. Постепенно наращенная мясистая масса начала отступать обратно в треугольный меч. Только что идеальный воин пережил очередную смерть, как бы странно это ни было. Рубилок исчез во вспышке света. Теперь он просто шел к ней, хромая и опираясь на синее копье. По сути своей Скатах безоружна. Гаеболк лежит неподалеку от Матео. Даже сейчас ему можно присудить победу, потому что никому не удавалось уйти живым от последней техники. Идеальный воин оказался сильнее богов и божественных сущностей. «Пошли поедим», он шел прямо к ней, ковыляя словно старик. «Я так проголодался, ты даже не представляешь. Еда всегда вкуснее, если наслаждаться ею вместе с кем-то». Их обеды, завтраки и ужины стали неотъемлемой частью королевы страны теней. Поначалу ей было некомфортно, правда, со временем совместный прием пищи стал своего рода традицией. Еда действительно стала ощущаться едой, и дело тут отнюдь не в кулинарных навыках повара. Еда на вкус может и была вкусной, но это не значит, что она могла насладиться ею. Что она сейчас делает? Жалеет ли она о своем выборе? Нет, потому что время королевы страны теней давно прошло. Она своего рода легенда, которой пора стереть, исторический памятник, который пора снести. Скатах просто хочет уйти на желанный покой, чтобы более не страдать в этом бренном мире. Время скоротечно. Артурия вырастет, состарится и умрет. Рано или поздно Скатах потеряет и Матео. Скорее всего, прошлое она боролась бы за счастливое будущее, однако нынешняя она слишком устала. Она желает отдохнуть. Она не противилась его компании, просто сейчас они зашли уже слишком далеко. Скатах почти полностью перестала чувствовать раненую руку, а из бока до сих пор сочится кровь. Матео и вовсе ковыляет к ней, опираясь на древко. Казалось бы, сейчас идеальный момент, чтобы остановиться, ведь в конце концов они оба ранены. Но нет, когда Матео сделал еще один шаг, под его ногой ослепительно засияла руна. Пол вновь задрожал. Идеальный воин обескураженно смотрел вниз, после чего перевел недоуменный взгляд на Скатах, как бы спрашивая ту: «Тебе еще недостаточно?» Она ответила ему твердым взглядом, в котором читался четкий ответ: «Ты должен меня убить». Вокруг парня поднялась этакая деревянная клетка, которая вмиг устремилась вверх, словно какой-то подиум. Матео, покачиваясь из стороны в сторону, схватился за одну из соломенных толстых прутьев и посмотрел вниз большими удивленными глазами, потому что сейчас он находится не просто в клетке, а в голове самой настоящей плетеной куклы. Хуже всего то, что деревянные ноги вдруг ни с того, ни с сего загорелись. Пламя быстро распространялось по всему соломенному телу, пока Скатах преспокойнейше на все это смотрела. «Скатах!» – в ярости выкрикнул Мата. «Эта девушка до сих пор пытается его убить, но назло ей он просто так не помрет». Идеальный воин со всей силы ударил по деревянным прутьям, намереваясь перерубить их все одним четким ударом. Вот только неожиданно острие Фата Морганы застряло в самом первом пруте, перерезав ее лишь на треть. Парень растерялся. На то плетенный человек и тюрьма, может быть, он выглядит хлипко, но на деле способен выдержать ярость самого Тора. Хуже всего то, что огонь уже подошел к основанию головы клетки, а значит, ему больше не сбежать. Нужно было с самого начала доставать тот же трезубец Посейдона, чтобы попытаться потушить огонь, но время вышло. В следующий момент всю куклу заволокло огнем. Оно горело ярко, как солнце. Отражение пожара танцевало в алых женских глазах. Может быть, внешне могло показаться, будто ей все равно, но на самом деле она испытывает сложные чувства, сложные для обычных людей. Скатах уже поняла, что не желает убивать идеального воина, однако по-другому заставить его действовать серьезно просто не получится. Она специально закидывает его мощными техниками и магией, чтобы не только быстрее закончить бой, но и заставить его стать серьезнее. Выжил ли он в этом пожаре? Логичный ответ – нет, правда ему удавалось выйти сухим из воды в более острых ситуациях. Тот же сдерживающий рунный барьер и бросок мгновенной смерти – хорошие показатели того, что Мата действительно идеальный воин. Уж с чем Артурии и вправду повезло, так это с ним. И, кажется, она даже немного завидует ей. Что было бы, если бы сама Скатах встретила человека, похожего на Мата, до того, как стать богоубийцей и королевой страны теней? Впрочем, это лишь пустые размышления. Скатах в прямом смысле этого слова снесло. Снаряд молнии поразил ее плечо, отчего она отлетела назад на добрых пару десятков метров, так еще и прокатилась по земле, оставляя за собой шлейф из крови. Она не заметила, как из огня появилось синее копье, которое теперь торчало в плече. Скатах, тяжело дышала, лежала на полу не в силах пошевелиться. Еще бы чуть-чуть, и этот бросок бы оторвал ей всю руку. Все-таки странное психологическое давление таки достало ее, из-за чего она прозевала бросок копья. А на горизонте как раз появился идеальный воин, у которого в руке во вспышке света исчез Сай, тот самый Сай, который он воткнул в пол в самом начале битвы. Скатах слабо улыбнулась. Несмотря на все раны и торчащую из плеча копье, она действительно рада, что он жив. И она рада тому, что она уже одной ногой в могиле. Смерть, ледяной холодок, подбирается к ней, чтобы наконец забрать свою добычу в бесконечное ничто. Такой, как она, не видать ни ада, ни рая, ни уж тем более Вальгаллы. Вот оно, взгляд размывается. Тело одеревенело, и более не желает двигаться. Это то, чего она жаждала всю свою жизнь. Прямо сейчас она положила голову обратно на пол и прикрыла глаза, расслабляясь. Бессмертную может быть только бог или такой же богоубийца. Похоже, Мате тоже доводилось сражаться с одним из высших существ, раз он наделен аспектом богоубийцы. Блять, Скатах. Мате как можно скорее добежал до девушки и упал на колени перед ней. Ща все будет, он приподнял ее за спину. Ща я достану копье и... Он схватился за древко. Скатах попыталась остановить его, перехватив за кисть, однако парень был непреклонен. Он быстро, но аккуратно вытащил копье из плеча.